Артур Конан Дойл. Бочонок с икрой. Был четвертый день осады. Боевые запасы и провизии приближались к концу. Когда восстание боксеров внезапно вспыхнуло и распространилось в Северном Китае, словно огонь в сухой траве, немногочисленные европейцы, рассеянные в нескольких провинциях, собирались обыкновенно в ближайший пост, где можно было защищаться, и решили держаться тут, пока подойдет или не подойдет помощь. В последнем случае, чем меньше говорится об их участии, тем лучше. В первом они возвращались в мир с выражением лиц, которые говорили, что они были близки к концу, и что воспоминание об этом вечно будет преследовать их, даже во сне. Ишао находился только в 50 милях от берега, а у залива Лиантонг стоял европейский эскадрон. Поэтому смешанный маленький гарнизон, состоявший из туземцев-христиан и железнодорожников с немецким офицером во главе и с 5 статскими европейцами в виде подкрепления, держался стойко, в уверенности, что какая-нибудь помощь явится к ним с низких холмов на востоке. С этих холмов видно было море, а на море — вооруженные соотечественники. Поэтому гарнизон не чувствовал себя покинутым. Осажденные храбро занимали места у амбразур разваливающихся каменных стен, окружающих крошечный европейский квартал, и быстро, хотя и неудачно, стреляли в поспешно подходившие отряды боксеров. Ясно было, что через день-два все запасы осажденных истощатся, но столь же вероятно было, что за это время к ним могла подойти помощь. Она могла прийти несколько раньше или позже, но никто не решился даже намекнуть на то, что она может опоздать или допустить их погибнуть. До вечера вторника не раздалось ни слова отчаяния. Правда, в среду их могучая вера в тех, что придут из-за восточных холмов, несколько ослабела. Серые холмы стояли пустынными и неприветливыми, а смертоносные отряды подвигались все ближе и ближе, и, наконец, подошли так близко, что страшные лица кричавших проклятия людей были видны во всех отвратительных подробностях. Криков раздавалось меньше с тех пор, как молодой дипломат Инсли засел со своей изящной винтовкой на низенькой церковной башне и посвятил свое время на истребление этой язвы. Но молчаливый отряд боксеров становился еще внушительнее, и ряды его продвигались уверенно, неотразимо, неизбежно. Скоро он будет настолько близко, что яростные воины с одного натиска могут перескочить слабые окопы. В среду вечером все казалось очень мрачным. Полковник Дресслер, служивший прежде в одном из пехотных полков, расхаживал взад и вперед с непроницаемым выражением лица, но с тяжестью на сердце. Железнодорожник Ральстон провел полночи за писанием прощальных писем. Старый профессор-энтомолог Мерсер был еще молчаливее и угрюмее обыкновенного. Энсли утратил часть своего обычного легкомыслия. Вообще, дамы, мисс Синклер, сестра милосердия шотландской миссии, миссис Паттерсон и ее хорошенькая дочь Джесси были спокойнее остального общества. Отец Пьер из французской миссии был так же спокоен, как и приличествовало человеку, считавшему мученичество победным венцом. Боксеры, требовавшие за стеной его крови, беспокоили его меньше вынужденного общения с грубым шотландским пресвитерианцем, с которым он в продолжении 10 лет вел борьбу за души туземцев. Они проходили мимо друг друга в коридорах, словно собака мимо кошки, и внимательно следили друг за другом, как бы и тут, в траншеях, один бы не отнял у другого овцу его стада, шепнув ей на ухо что-нибудь еретическое. Но ночь в среду прошла благополучно, и в четверг все опять повеселели. Энсли, сидевший на часовой башне, первый услышал грохот пушки. Потом услышал его Дресслер, а через полчаса он был уже слышен всем. Этот сильный железный голос, издали взывавший к ним о бодрости, возвещавший, что помощь близка. Ясно, что это подвигалась высадившаяся на берег часть эскадрона. Она поспела как раз вовремя, патроны почти все вышли. Половинные порции провизии скоро должны были стать еще более жалкими. Но чего тревожиться теперь, когда в помощи можно быть уверенным? Атаки в этот день не будет, так как большинство боксеров устремилось в сторону, откуда доносилась отдаленная стрельба, и становища их были безмолвны и пустынны. Потому все могли собраться за завтраком, веселые и болтливые, полные радости жизни, которая всегда сверкает, особенно ярко при надвигающейся тени смерти. «Бочонок с икрой!» — воскликнул Энсли. «Ну-ка, профессор, давайте-ка сюда ваш бочонок!» «Да, тысячи чертей!» — проворчал Дрейслер. «Пора нам попробовать этот знаменитый бочонок!» Дамы присоединились к ним, и со всех сторон длинного, плохо накрытого стола полетели просьбы об икре. Странно было думать здесь о таком деликатесе, но вот как обстояло дело. За два или за три дня до восстания профессор Мерсер, старый энтомолог из Калифорнии, получил из Сан-Франциско посылку, в которой, между прочим, был бочонок с икрой. Во время общего дележа провизии икру и три бутылки шампанского вина отложили в сторону. По общему согласию, эти лакомства предназначались для последнего радостного банкета, долженствовавшего иметь место, когда осажденные увидят конец опасности. Теперь, когда они сидели за столом, до слуха их доносился грохот пушек, которые должны были спасти их. В самом изысканном ресторане Лондона не слышали они такой чудной музыки, как эта. Помощь, конечно же, придет еще до вечера. Почему же тогда не подсластить сухого хлеба драгоценной икрой? Но профессор покачал своей лохматой старой головой и улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Лучше подождем», — сказал он. «Ждать? Чего ждать?» — закричали все. «Им еще далеко идти», — ответил профессор. «Они будут здесь самое позднее к ужину», — сказал железнодорожник Ральстон, похожий на птицу-человек, с блестящими проницательными глазами и длинным выдающимся носом. «Теперь они не более как в 10 милях от нас. Если они будут делать по 2 мили в час, то придут сюда к 7». «Но по дороге им придется сражаться», — заметил полковник. «Положите на сражение 2 или 3 часа». «Ни получаса!» — воскликнул Энсли. «Они пройдут неприятели, как будто его и не существовало. Что могут поделать эти негодяи со своими кремниевыми ружьями и саблями против современных орудий?» «Но все зависит от колоновожатого», — сказал Дрейслер. «Если, к счастью, это немецкий офицер». «Готов держать пари, что это англичанин!» — крикнул Ральстон. «Говорят, французский коммодор — превосходный стратег», — заметил отец Пьер. «По-моему, решительно все равно», — крикнул Энсли. «Мистер Маузер и мистер Норденфельд — вот кто спасет нас. С их помощью никакой предводитель не может ошибиться. Говорю вам, их просто растолкают и пройдут между ними. Итак, профессор, давайте сюда ваш бочонок с икрой». Но его убеждения не подействовали на старого ученого. «Мы оставим его на ужин», — сказал он. «В сущности», — сказал мистер Паттерсон медленно, с отчетливой шотландской интонацией, «с нашей стороны будет вежливо, если мы угостим чем-нибудь вкусным наших гостей, офицеров подкрепления. Я соглашаюсь с мнением профессора сохранить икру на ужин». Этот аргумент подействовал на чувство гостеприимства осажденных. В мысли оставить лакомый кусочек для удовольствия спасителей было нечто приятно рыцарственное. Разговор об икре не возобновлялся. «Между прочим, профессор, — сказал мистер Паттерсон, — я только сегодня узнал, что вы во второй раз сидите в осаде. Я уверен, что всем здесь было бы интересно услышать некоторые подробности о том, что вам пришлось испытать». Лицо старика приняло угрюмое выражение. «Я был «В Сунгтонге, в Южном Китае, в 89-м году», — сказал он. «Какое странное совпадение, что вам пришлось быть два раза в таком опасном положении», — сказал миссионер. «Расскажите, как вы были спасены в Сунгтонге?» Тень, лежавшая на усталом лице, стала еще заметнее. «Мы не были спасены», — сказал он. «Как? Сунгтон пал?» «Да, пал». «А каким же образом вы остались в живых?» «Я не только энтомолог, но и доктор. А у них было много раненых. Меня пощадили». «А остальные?» «Довольно, довольно!» — крикнул маленький французский священник с протестующим жестом. Он пробыл в Китае 20 лет. Профессор ничего не сказал, но в его тусклых серых глазах промелькнуло такое выражение ужаса, что дамы побледнели. «Я сожалею, что заговорил о таком тяжелом предмете», — сказал миссионер. «Мне не следовало спрашивать». «Да», — медленно ответил профессор. «Не следует спрашивать. Лучше вообще не говорить о подобного рода вещах. Но ведь и вправду пушки как будто приближаются». Сомнений быть не могло. После некоторого молчания снова раздался гул пушек. Живое журчание ружейного огня как бы резвилось вокруг основной ноты. Эти звуки доносились, казалось, с дальнего конца ближайшего холма. Все отодвинули стулья и побежали к валу. Неслышно двигавшиеся слуги туземцы вошли и убрали со стола скудные остатки еды. Но старый профессор продолжал сидеть и после того, как они вышли из комнаты, склонив на руки массивную голову, увенчанную седыми волосами, с тем же задумчивым взглядом полных ужаса глаз. «Можно забыть иные призраки на некоторое время, но когда они восстают, нельзя отогнать их в места их успокоения». Пушки умолкли, но он не заметил этого, весь погруженный в самые ужасные воспоминания своей жизни. Мысли его, наконец, были прерваны появлением коменданта. Довольная улыбка играла на его широком немецком лице. «Кайзер будет доволен», — потирая руки, сказал он. «Да, наверное, получу орден». Защита Ишау от нападения боксеров полковником Дресслером, бывшим майором 114-го Ганноверского пехотного полка. Великолепное сопротивление малочисленного гарнизона против подавляющего неприятельского войска. Наверное, об этом будут писать в берлинских газетах. «Так вы думаете, мы спасены?» — сказал старик. Ни волнения, ни восторга не было слышно в его голосе. Полковник улыбнулся. «Ну, профессор, я видел вас более взволнованным в тот день, когда вы принесли в вашем ящике для коллекции Lepidus marcirensis». «Эта муха была уже в моем ящике», — ответил энтомолог. «В жизни мне пришлось видеть столько странных случайностей судьбы, что я печалюсь и веселюсь только, когда есть причина к тому или другому. Но расскажите мне ваши новости». «Ну...» — сказал полковник, закуривая свою длинную трубку и протягивая на стол ноги в гетрах. — «Я ставлю на карту мою военную репутацию. Все идет хорошо. Они быстро подвигаются, пальба прекратилась. Это указывает, что сопротивление сломлено, и через час мы увидим на холме подкрепление. Энсли должен дать сигнал, выстрелив 3 раза из ружья с башни. Тогда мы сами сделаем небольшую вылазку». «И вы ждете сигнала?» «Да, мы ждем выстрелов, Энсли. Я решил провести с вами время свидания, так как хочу спросить вас кое о чем». «О чем же?» «Помните наш разговор о другой осаде? Осаде Сунгтонг?» «Меня он очень интересует с профессиональной точки зрения. Теперь, когда дамы ушли штатские, вы не откажетесь поговорить об этой осаде?» «Это пренеприятный предмет разговора». «Ну, конечно. Боже мой, это целая трагедия. Но вы видели, как я выдерживал осаду здесь? Умно ли? Хорошо ли? Достойно ли традиции немецкой армии?» Я думаю, что большего вы не могли бы сделать». «Благодарю вас. Но так же ли защищали Сунг-Тонг? Мне очень интересно подобного рода сравнение. Можно ли было спасти его?» «Нет. Было сделано все возможное за исключением одного. А значит, было упущение. И какое же?» «Не надо было допускать, чтобы кто-либо, особенно женщины, попали живыми в руки китайцев». Полковник протянул свою большую красную руку и сжал длинные белые нервные пальцы профессора. «Вы правы. Тысячу раз правы. Но не думайте, чтобы это обстоятельство не было предусмотрено мной. Я умер бы в битве, так же, как Ральстон и Энсли. Я поговорил с ними, и мы решили так. Я поговорил с другими, но что поделаешь с ними? Это священник, миссионер и женщины». «Неужели же они хотели бы быть взяты живыми? Они не дали обещания принять какие-нибудь меры, чтобы предусмотреть это. Они не решились на что-либо. Совесть не позволяет им это сделать. Конечно, теперь все это прошло, и нечего разговаривать о таких страшных вещах, но что бы вы сделали на моем месте?» «Убил бы их». «Боже мой, вы убили бы их!» «Убил бы из сострадания. Видите ли, я пережил все это. Я видел ужасные смерти. Я видел смерть в кипящем котле. Я видел женщин. Боже мой, удивительно, как я еще мог спать после этого». Его обыкновенно невыразительное лицо все передергивалось от муки воспоминаний. «Меня привязали к колу и всадили мне в веки деревянные иглы, чтобы держать их открытыми. Мое горе при виде мучений женщин было все же менее тех упреков, которыми я осыпал себя, когда думал, что с помощью одной трубочки, с лишенного всякого вкуса лепешками, я мог бы в последний момент вырвать их из рук палачей. Убийство! Я готов предстать перед Божественным судом и отвечать за тысячу таких убийств. Грех. Но такой поступок мог бы очистить душу от пятна настоящего греха. Но если, зная то, что я знаю, я и во второй раз не сделаю этого, то клянусь небом, нет ада достаточно глубокого, достаточно пламенного, чтобы принять мою грешную подлую душу». Полковник встал, и его рука сжала руку профессора. «Вы говорите здраво», — сказал он. «Вы смелый, сильный человек, знающий, что ему следует сделать. Да клянусь Господом, вы были бы мне большой помощью в случае, если бы дело приняло иной оборот. В ранние часы, до рассвета, я часто раздумывал и мучился, как мне поступить. Однако нам следовало бы уже услышать выстрелы Энсли. Пойду-ка посмотрю». Старый ученый снова остался наедине со своими мыслями. Наконец, не слыша ни грохота пушек, ни сигнала о приближении подкрепления, он встал и только что собрался идти на ров, как дверь быстро распахнулась, и в комнату, шатаясь, вошел полковник Дресслер. Цвет его лица был мертвенный, желтовато-бледный. Грудь вздымалась, как у человека, усталого от бега. Он взял со стола стакан водки и сразу проглотил его, а потом тяжело опустился на стул. «Ну?» — холодно спросил профессор. «Они не подходят». «Нет, они не могут прийти». На минуту, на две воцарилось молчание. Оба пристально и печально смотрели друг на друга. «Все знают об этом. Никто, кроме меня. Как вы узнали?» «Я был на стене вблизи потайной калитки, маленькой деревянной калитки, выходящей в сад роз. Я заметил, как кто-то крадется между кустами. Раздался стук в дверь, я открыл ее. Передо мной был татарин-христианин, сильно изрубленный саблями. Он прибежал с поля сражения. Его прислал английский командор Уингем. Он расстрелял большинство своих патронов, он окопался и послал за новым подкреплением судов. Пройдет дня три, прежде чем оно сможет подойти. Вот и все. Боже мой! Достаточно и этого. Профессор нахмурил свои косматые седые брови. «Где этот человек?» «Он умер. Умер от потери крови. Его труп лежит у палатки. Никто не видел его. Почти никто. А так значит, кто-то все-таки видел. Энсли, вероятно, видел с башни. Он должен знать, что я получил известия и хочет слышать их. Если я скажу ему, то и остальные узнают. Сколько времени мы можем продержаться?» «Час. Самое большее — два». «Это точно? Я ручаюсь вам за это моей воинской честью. А потом мы должны сдаться». «Да, мы должны сдаться». «И нет никакой надежды». «Никакой». Дверь поспешно распахнулась, и молодой Энсли влетел в комнату. За ним толпились Ральстон, Паттерсон и толпа белых и туземцев-христиан. «Вы получили какие-нибудь известия, полковник?» Профессор Мерсер вышел вперед. «Полковник Дресслер только что передал их мне. Все идет отлично. Они остановились, но будут здесь рано утром. Опасности больше нет». Радостные приветствия вырвались из уст людей, стоявших у двери. Все смеялись и пожимали друг другу руки. «Ну а вдруг на нас нападут до утра?» — вспыльчиво крикнул Ральстон. «Что за дураки? Чего они не идут скорее?» «Ленивые черти! Их следует всех отдать под суд!» «Мы в безопасности», — сказал Энсли. «Неприятелю сильно досталось. Мы видели, как они уносили сотни своих раненых через горы. Они, должно быть, понесли страшный урон и до утра не нападут на нас». «Нет, нет», — сказал полковник. «Конечно, до утра они не нападут на нас. Тем не менее, отправляйтесь на свои посты, мы не должны ничего упускать». Он вышел из комнаты вместе с другими, но прежде обернулся, и на одно мгновение его глаза встретились с глазами старого профессора. «Оставляю все в ваших руках», — сказал этот взгляд. Ответом была суровая, решительная улыбка. После обеденное время прошло без нападений со стороны боксеров. Полковнику Дресслеру было ясно, что эта непривычная тишина означала только, что они собираются с силами после битвы с отрядом, посланным для подкрепления, и готовятся для неизбежного, окончательного нападения. Остальным казалось, что осада кончена, число нападавших уменьшилось от понесенных потерь. Поэтому веселое шумное общество собралось к ужину за столом, где красовались три откупоренных бутылки шампанского и был открыт знаменитый бочонок с икрой. Бочонок был довольно большой, и хотя каждому из присутствовавших досталось по полной столовой ложке лакомства, содержимое его еще не было исчерпано. Эпикур Ральстон получил двойную порцию. Он клевал икру, словно голодная птица. Энсли тоже взял икры во второй раз. Сам профессор взял большую столовую ложку. Полковник Дресслер, зорко наблюдавший за ним, последовал его примеру. Дамы кушали очень охотно, за исключением хорошенькой мисс Паттерсон, которой не понравился соленый острый вкус икры. Несмотря на гостеприимное угощение профессора, она едва дотронулась до порции, лежавшей на ее тарелке. «Вам не нравится мое угощение? Мне очень жаль, так как я берег его, чтобы угостить вас», — сказал старик. «Пожалуйста, покушайте икры». «Я никогда не ела ее. Вероятно, со временем она понравится мне». «Ну, следует попробовать». «Отчего вам не начать развивать свой вкус прямо сейчас? Ну, пожалуйста, попробуйте!» Веселая мальчишеская улыбка, словно солнечный луч, озарила хорошенькое личико Джесси Паттерсон. «Как вы упрашиваете?» — со смехом проговорила она. «Вот уж не ожидала такой любезности от вас, профессор Мерсер. Если я не съем икры, то все же очень благодарна вам». «Вы глупо делаете, что не кушаете», — сказал профессор так серьезно, что улыбка замерла на лице Джесси, и в глазах ее показалось такое же серьезное выражение, как и в глазах профессора. «Говорю вам, глупо не поесть икры сегодня». «Но почему же?» «Почему?» — спросила она. «Потому что икра лежит у вас на тарелке. Потому что грешно тратить ее понапрасну». «Ну-ну», — сказала толстая миссис Паттерсон, наклоняясь через стол, — «не приставайте к ним. Я вижу, что икра ей не нравится, но икра не пропадет даром». Лезвием ножа она соскребла икру с тарелки дочери и положила на свое. «Ну, видите, не пропала. Можете успокоиться, профессор». Но профессор не успокоился. Напротив, на лице его появилось выражение, как у человека, встретившегося с неожиданным и страшным препятствием. Он казался погруженным в свои мысли. Кругом шел веселый разговор. Все говорили о своих будущих планах. «Нет, нет, я не буду отдыхать», — сказал Пьер. «Для нас, священников, не должно быть отдыха. Теперь, когда школа и миссия уже устроены, я передал их отцу Амиэлю, а сам отправлюсь на Запад основывать новое». «Вы уедете?» — спросил мистер Паттерсон. «Неужели вы в самом деле собираетесь уехать из Ишау?» Отец Пьер с шутливым упреком покачал своей почтенной головой. «Вам не следовало бы показывать вашу радость, мистер Паттерсон», — заметил он. «Ну-ну, у нас различные взгляды, но лично против вас я ничего не имею, отец Пьер», — сказал пресвитерианец. «Ну как может разумный, образованный человек в наше время учить бедных, ослепленных язычников, что...» Общий гул протеста прекратил теологические вопросы. «А что вы намерены делать, мистер Паттерсон?» — спросил кто-то из собеседников. «Ну, я пробуду 3 дня в Эдинбурге, чтобы присутствовать при годовом собрании нашего общества. Я думаю, Мэри, ты будешь рада походить по магазинам на улице Принцев. А ты, Джесси, повидаешься с людьми твоего возраста. Мы можем вернуться осенью, когда наши нервы успокоятся». «Да, нам всем необходимо успокоиться», — сказала сестра милосердия, мисс Синклер. «Знаете, продолжительное напряжение нервов очень странно подействовало на меня. В настоящую минуту у меня какой-то шум в ушах». «Смешно, но я чувствую то же самое», — крикнул Энсли. «Такой нелепый шум, словно муха, то поднимается, то опускается у меня в ушах». «Вероятно, как вы говорите, это происходит от слишком сильного нервного напряжения». «Что касается меня, я уеду в Пекин и надеюсь получить повышение за это дело. Там хорошее поло, и это будет самые лучшие перемены для меня. А вы, Ральстон?» «Ох, не знаю. Я еще хорошенько не думал об этом. Мне хочется отдохнуть где-нибудь на юге, повеселиться, позабыть обо всем этом». Так странно мне было сейчас видеть письма у меня в комнате. В среду в ночь мне все казалось так мрачно, что я устроил все свои дела и написал друзьям. Я не знал, каким образом будут доставлены мои письма, и положился на счастье. Я думаю, я сохраню эти бумаги себе на память. «Да, я сохранил бы их», — сказал Дресслер. Голос его звучал так глубоко и торжественно, что все взгляды обратились к нему. «Что это, полковник? На вас словно напала меланхолия», — сказал Энсли. «Нет, нет. Я очень доволен». «Я думаю, что вас ожидает успех. Мы все обязаны вашему искусству и знаниям. Не думаю, чтобы мы могли продержаться без вас. Леди и джентльмены, прошу вас выпить за здоровье полковника императорской немецкой армии Дресслера. Да здравствует Дресслер! Ура!» Все встали и с улыбками и поклонами протянули стаканы к полковнику. Его бледное лицо вспыхнуло от профессиональной гордости. «При мне все время были мои книги. Я ничего не забыл», — сказал он. вряд ли можно было бы сделать что-нибудь большее. Если бы дела у нас шли дурно и наше укрепление пало, я уверен, вы не возложили бы ответственность на меня». Он печально оглядел всех присутствующих. «Я выражу чувства всего общества, — полковник Дресслер, — сказал шотландец-священник, — когда скажу, что... Боже мой, что это с мистером Ральстоном?» Ральстон опустил голову на сложенные руки и спокойно заснул. «Не обращайте внимания, — поспешно проговорил профессор. — В настоящее время мы все испытываем реакцию. Я не сомневаюсь, что все мы можем ослабеть. Только сегодня мы почувствуем, что нам пришлось вынести». «Я вполне сочувствую ему, — сказала миссис Паттерсон. — Давно уже я не была в таком сонном состоянии. У меня голова еле держится на плечах». Она прижалась к спинке стула и закрыла глаза. «Ну, никогда не видел ничего подобного! — вскрикнул с веселым смехом ее муж. — Чтобы Мэри заснула за ужином? Ха-ха-ха! Что она подумает, когда мы расскажем ей об этом? Но... «Здесь как-то действительно душно, и воздух тяжелый. Я вполне понимаю тех, кто заснет сегодня. Ей сам, думаю, лечь спать». Энсли был в возбужденном, болтливом настроении духа. Он снова поднялся на ноги со стаканом в руке. «Мне кажется, нам всем следует выпить и спеть», — с улыбкой обратился он ко всем присутствующим. «Целую неделю мы гребли в одной лодке». И за это время узнали друг друга, как невозможно узнать в дни мира и покоя. Мы научились ценить друг друга и те национальности, к которым принадлежим. Вот полковник Дресслер представляет собой Германию, а отец Пьер — Францию, профессор — американец, мы с Ральстоном — британцы. А затем дамы, да благословит их Господь. Во все время осады они были просто ангелами милосердия и сострадания. Я думаю, следует выпить за здоровье дам. Удивительное дело, спокойное мужество, терпение и, как это сказать, благородство. И клянусь святым Георгием, посмотрите на полковника. Он также заснул. «Проклятая погода, наводящая на сон!» Стакан его ударился о стол, и он откинулся на спинку стула, бормоча что-то про себя. Мисс Синклер, бледная сестра милосердия, тоже поддалась сну. Словно сломанная лилия лежала она, прислонясь к спинке стула. Мистер Паттерсон оглянулся и вскочил на ноги. Он провел рукой по своему горячему лбу. «Это неестественно, Джесси!» — крикнул он. «Почему они все заснули?» «Вот и отец Пьера, и он заснул. Джесси! Джесси, твоя мать похолодела! Что это? Сон или смерть? Открой окна! На помощь!» Спотыкаясь, он бросился к окну, но на полдороги голова у него закружилась, колени подогнулись, и он упал лицом на пол. Молоденькая девушка также вскочила на ноги. С ужасом в глазах она взглянула на распростертого на полу отца и безмолвные фигуры вокруг стола. «Профессор Мёрсер, что это? Что это?» — вскрикнула она. «Боже мой! Они умерли!» Старик поднялся со стула с сильным усилием воли, хотя мрак уже сгущался вокруг него. «Дорогая моя барышня!» «Мы хотели избавить вас от этого. Это было бы безболезненно для тела и души. Это цианистый калий. Я положил его в икру, а вы не захотели». «Боже мой!» — она отодвинулась от него с широко раскрытыми глазами. «Чудовище! Вы отравили их?» «Нет. Я спас их. Вы не знаете китайцев. Они ужасны. Через полчаса мы были бы в их руках. Примите теперь, дитя мое». В ту минуту, как он произнес эти слова, оружейный залп раздался под самыми окнами. «Слышите? Вот они! Скорее, дорогая, вы еще можете опередить их!» но девушка не слышала его слов, она без чувств упала на стол. Одно мгновение старик стоял, прислушиваясь к выстрелам. «Но что это? Милосердный Боже, что это? Неужели он сходит с ума, или это действительно снадобье? Ведь это приветствие европейцев». «Да, вот и приказание на английском языке. Это крик матросов, нет сомнений. Каким-то чудом подкрепление все-таки явилось». В отчаянии профессор всплеснул своими длинными руками. «Что я наделал? Боже мой, что я наделал?» Командор Вингем после отчаянной ночной схватки первым вбежал в страшную столовую. Вокруг стола сидело бледное безмолвное общество. Признаки жизни виднелись только у молодой девушки, которая застонала и еле заметно шевельнулась. Но в комнате был еще один человек, у которого хватило энергии исполнить последний долг. Пораженный командор, остановившийся у двери, видел, как медленно приподнялась упавшая на стол седая голова и как высокая фигура профессора, шатаясь, поднялась на ноги. «Берегитесь икры! Бога ради, не дотрагивайтесь до икры!» — прохрипел он. Потом он снова упал на свое место, и круг смерти завершился.